Амброс Бирс. Проклятая тварь. Часть первая. Не все, что на столе, съедобно. За грубо сколоченным столом при свете сальной свечки сидел человек и читал книгу. Старую, сильно потрепанную записную книжку. Почерк владельца, очевидно, был неразборчив, поскольку иногда человеку приходилось подносить книгу ближе к свече, чтобы различить написанное. В такие минуты тень от нее падала наполовину комнаты, погружая лица и фигуры в темноту. Помимо читающего, в комнате находилось еще 8 человек. Семеро молча и неподвижно сидели у бревенчатых стен недалеко от стола. Протянув руку, каждый из них мог дотронуться до 8-го, лежащего на столе под простыней. Его лицо смотрело в потолок, а руки были вытянуты по швам. Он был мертв. Человек с книжкой читал про себя, и никто не нарушал молчание. Казалось, все ждали чего-то, и только покойник был равнодушен к происходящему. Через оконный проем доносились звуки ночной глуши. Протяжная песня далекого койота, однообразный звон неутомимых насекомых в кронах деревьев. Странные крики ночных птиц, которые так разнятся стрелями их древних сородичей. Гудение больших жуков, налетающих друг на друга в темноте, и прочие голоса таинственного хора, тихих звуков, которые, казалось, звучат всегда, но почти не слышны. Внезапно этот хор умолк, будто устыдившись своей бестактности. Но никто из окружения чтеца этого не заметил. Собравшиеся в домике не были склонны к бесполезному любопытству. Это ясно читалось в каждой черте их обветренных лиц, даже в убогом свете единственной свечки. Очевидно, это были местные жители, фермеры и дровосеки. Читающий немного выделялся из компании. Можно было сказать, что он принадлежит к элите, ведет светскую жизнь, хотя его внешность предполагает некое родство с окружающими его людьми. Пальто его вряд ли было пошито в Сан-Франциско, обувь тоже была явно не городская, а шляпа, брошенная на пол, он единственный обнажил голову, явно была не просто головным убором. Лицо чтеца располагало к себе, но выражение его было жестковатым, хотя эта жесткость могла появиться из-за работы, ведь он был коронером. Именно по долгу службы он завладел книгой, которую сейчас читал. Ее нашли среди личных вещей покойного, в его домике, где теперь проводилось дознание. Закончив чтение, коронер убрал книжку в нагрудный карман. В ту же минуту дверь распахнулась, и в комнату вошел молодой человек. Он точно не принадлежал к этой компании, ни по рождению, ни по воспитанию. Одежда на нем была городская, хотя и запыленная, как если после долгого пути. Он и впрямь примчался сюда во весь опор, чтобы успеть на дознание. Коронер кивнул. Остальные не поприветствовали вошедшего. «Мы вас ждали. Необходимо покончить с этим делом сегодня». «Прошу прощения, что задержал вас». Молодой человек улыбнулся. «Я уехал из города вовсе не за тем, чтобы избегнуть правосудия. Я отвез в редакцию газеты рассказ о том, что, как я понимаю, мне сейчас предстоит вам изложить». Коронер улыбнулся в ответ. «Ваша заметка в газете?» – заметил он. «Наверное, отличается от того, что вы расскажете здесь под присягой». «Это уж как вам будет угодно», – пылко ответил вновь прибывший, заметно покраснев. «Я использовал копировальную бумагу, и у меня есть дубликат того, что я отправил в газету. Эта история будет опубликована не в разделе новостей, поскольку она слишком невероятна, а в беллетристике. Она может стать частью моих показаний, данных под присягой». «Но вы сами сказали, что история слишком невероятна». «Мое слово для вас ничего не значит, сэр, но я клянусь, это чистейшая правда». Коронер уставился в пол и промолчал. Люди у стены перешептывались. но редко отрывали взгляд от лица покойного. «Продолжим дознавание», — прервал молчание следователь. Все сняли шляпу. Следователь принес присягу. «Ваше имя?» — прозвучал первый вопрос. «Вильям Харкер». «Возраст?» 27 лет». «Вы знали покойного Хью Моргана?» «Да». «Вы были рядом с ним в момент его смерти?» «Да». «Как это получилось? Я имею в виду, что вы оказались рядом». «Понимаете, я приехал к нему поохотиться и сходить на рыбалку. Впрочем, еще мне хотелось изучить его личность и странный уединенный образ жизни. Это был подходящий типаж для рассказа. Я, знаете ли, пописываю рассказы». «А я почитываю рассказы. Благодарю вас». «Но не ваши». Раздались смешки. В мрачной обстановке шутки вспыхивают особенно ярко. Солдаты в перерывах между боями смеются легко, и внезапная острота, брошенная в камере смертников, сражает всех на повал. «Изложите обстоятельства смерти этого человека», — велел следователь. «Можете использовать любые записи или заметки по своему усмотрению». Следователь понял намек. Вытащив рукопись из нагрудного кармана, он поднес ее ближе к свече и, пролистав до нужного места, начал читать. Часть вторая. Что может случиться в зарослях дикого овса? Мы вышли из дома на рассвете и отправились бить перепелов, вооружившись дробовиками и взяв с собой собаку. Морган сказал, что лучшее место за холмом, и мы отправились туда по тропе Чапарали. По другую сторону холма оказалось довольно ровный участок земли, густо поросший диким овсом. Когда мы вышли из Чапараля, Морган обогнал меня на несколько метров, и внезапно мы услышали шум неподалеку, чуть справа от нас, как будто крупный зверь подбирался сквозь заросли, которые тут же сильно всколыхнулись. «Мы спугнули оленя», — заметил я. «Жаль, винтовку не захватили». Морган остановился и внимательно вгляделся в волнующийся кустарник. Он ничего не ответил, однако взвел оба курка и взял дробовик на изготовку. Я заметил, что он взволнован, и это меня удивило, поскольку его невозмутимость даже в минуты внезапной и неизбежной опасности была широко известна. «Полно!» — махнул я рукой. «Ты ведь не собираешься бить оленя дробью для перепелов?» Он снова не ответил, но когда обернулся ко мне, я поразился напряженности его взгляда. Тогда я понял, что мы попали в серьезную переделку. Похоже, наскочили на гризли. Я встал рядом с Морганом и тоже взвел курки. Шум в кустах затих, и волнение прекратилось, но Морган не ослабил внимания. «Кто это? Что это за дьявольщина?» – спросил я. «Проклятая тварь!» – ответил он, не поворачивая головы. Его голос звучал неестественно. Мой друг заметно дрожал. Я открыл было рот, но затем увидел, что дикий овес рядом с тем местом, откуда доносился шум, пришел в движение. Его сложно описать. Казалось, порыв ветра раздвигает заросли, не только пригибая стебли к земле, но и притаптывая их, потому что они больше не разгибались. И эта тропа медленно удлинялась, приближаясь к нам. Я в жизни не видел ничего подобного и был потрясен, хотя и не испытывал страха. В тот момент я вспомнил, как однажды, мельком выглянув в окно на мгновение, перепутал небольшое дерево, стоящее недалеко от дома, с рощицей на большом расстоянии. Оно выглядело выше других, но выделялось более четкими очертаниями. Это был всего лишь обман зрения и перспективы, однако он поразил и почти испугал меня. Мы настолько доверяем законам природы, что любое кажущееся нарушение представляется нам угрозой нашей безопасности, предупреждением о немыслимом несчастье. Поэтому беспричинное движение растений и медленное неуклонное приближение источника шума обеспокоило меня. Мой спутник явно испугался, и я испытал смешанные чувства, когда увидел, как он вскинул ружье к плечу и разрядил оба ствола прямо в движущийся овес. Не успел рассеяться пороховой дым, когда нас донесся громкий разъяренный рев, похожий на крик дикого животного. Бросив дробовик, Морган пустился наутек, И в тот же миг я оказался на земле, отброшенный мощным ударом какого-то существа, невидимого в дыму. Его мягкое, тяжелое тело с огромной силой налетело на меня. Не успел я подняться на ноги и найти выбитое из рук ружье, как до меня донесся крик Моргана. И его вопль смертельной агонии смешался с хриплым, свирепым рыком, какой можно услышать во время собачьей драки. Страшно напуганный, я вскочил и посмотрел в ту сторону, куда убежал Морган. Да уберегут меня небеса от подобного зрелища. Мой друг припал на одно колено, менее чем в 30 метрах от меня. Его голова была запрокинута под неестественным углом. Шляпа слетела на землю, длинные волосы спутались, а тело бешено дергалось. Его правая рука была поднята. Казалось, ему оторвала кисть, по крайней мере, ее не было видно. А вторую руку я тоже не видел. Порой, когда я думаю об этой невероятной сцене, я принимаю, что мой мозг мог различить только части его тела. Как будто бы рисунок его тела частично убрали промокательной бумагой, иначе это не описать. А затем смена положения снова проявляла его. Прошло не более пары секунд, но за это время Морган успел принять все позы отчаянного борца, сокрушаемого более тяжелым и сильным соперником. Но я видел только Моргана, и то не полностью. Все это время его крики и проклятия доносились до меня сквозь рев, наполненный такими злобой и яростью, каких я в жизни не слышал ни от человека, ни от зверя. На миг мною овладела нерешительность. Затем я бросил ружье и побежал на выручку другу. Мне показалось, что он страдает в припадском или некой форме судорог. Когда я подбежал к нему, он упал на землю и затих. Наступила полная тишина, однако с ужасом, который не смогла внушить даже представшая моему взору сцена, я увидел, что трава вновь пригнулась, обозначая движение от участка, вытоптанного вокруг распростертого тела границы леса. И только когда оно скрылось в лесу, я смог оторвать взгляд от зарослей и посмотреть на своего спутника. Тот был мертв. Часть третья. Обнаженный человек может быть и в лохмотьях. Следователь поднялся с места и встал рядом с покойным. Тянул простыню, обнажив все тело, уже полностью раздетое и казавшееся в свете свечи желтым, как глина. Однако на нем были видны крупные и сине-черные пятна, явно кровоподтеки от сильных ушибов. Грудь и бока словно отделали дубины, виднелись ужасные раны, кожа была исполосована и висела лохмотьями. Следователь обошел стол и снял шелковый носовой платок, пропущенный под подбородком и завязанный на макушке покойного, открыв человеческое горло, точнее, то, что от него осталось. Некоторые присяжные, поднявшиеся, чтобы лучше рассмотреть тело, мгновенно отвернулись. Свидетель Харкер обмяк и перегнулся через подоконник, почувствовав дурноту. Снова набросив платок на шею покойного, следователь отступил в угол комнаты и один за другим извлек из кучи тряпья все предметы одежды и дал присутствующим рассмотреть их. Одежда была разорвана и затвердела от засохшей крови. Присяжные, однако, не проявили интереса к уликам, правда, они уже видели это раньше. Новым для них было только свидетельство Харкера. «Господа», — произнес следователь. «Думаю, других улик у нас нет. Я разъяснил вам ваши обязанности. Если у вас нет вопросов, вы можете выйти и обсудить ваше решение». Старшина присяжных, высокий, небрежно одетый бородач лет 60, поднялся с места. «У меня только один вопрос, господин следователь», — сказал он. «Из какой лечебницы сбежал ваш свидетель?» «Мистер Харкер», сурово и спокойно проговорил следователь. «Из какой лечебницы вы сбежали?» Харкер вновь покрылся алым румянцем, но не ответил. Тогда семеро присяжных встали и торжественно покинули помещение. «Если бы вы закончили оскорблять меня, сэр», — буркнул Харкер, оставшись наедине с полицейским и покойным. «Полагаю, я могу идти?» «Да». Харкер сделал шаг к двери, но остановился, взявшись за ручку. Профессиональная привычка перевесила чувство собственного достоинства. Он обернулся. «Книга у вас в руках. Я узнал, это дневник Моргана. Кажется, он вызвал у вас интерес. Вы даже читали его во время дачи показаний. Можно заглянуть в него? Публике будет...» «Книга не будет фигурировать в деле», — ответил следователь, убирая ее в карман пальто. «Все записи сделаны до смерти владельца». Когда Харкер ушел, присяжные вернулись в дом и собрались вокруг стола, на котором лежало снова укрытое тело, чьи контуры резко отчерчивались под простыней. Старшина присяжных сел рядом со свечой, вынул из нагрудного кармана карандаш и обрывок бумаги и старательно вывел вердикт, после подписанный всеми и иными без труда. «Мы, присяжные, считаем, что останки приняли смерть от лап горной пумы. Но иные из нас считают также, что у него случались припадки». Часть четвертая. Подсказка с того света. В дневнике покойного Хью Моргана содержится несколько интересных догадок, предоставляющих, возможно, научную ценность. Во время расследования книга не была подшита к делу. Скорее всего, следователь посчитал, что не стоит сбивать присяжных с толку. Дату первой записи невозможно установить. Верхняя часть страницы оторвана. На нижней написано следующее. «Бегал полукругом, носом все время к центру, потом снова останавливался и неистово лаял. Наконец он припустил в кусты со всех ног. Сначала я подумал, что он свихнулся, но по возвращении домой изменений в повадках не наблюдалось, кроме очевидного страха перед наказанием. Может ли собака видеть носом? Влияют ли запахи на какой-то центр в мозгу, рисуя образ того, от кого они исходят?» 2 сентября. «Наблюдая за звездами, поднимающимися из-за холма к востоку от дома, я увидел, что они последовательно исчезают слева направо. Каждая исчезала всего на секунду, иногда сразу несколько. Но по всему гребню холма все предметы по промежутку 1-2 градусов пропадали, будто кто-то прошел между ними и мной. Но я не увидел это существо, а звезды были недостаточно часты, чтобы определить его контуры. Ой, не нравится мне все это». Записи за несколько недель отсутствуют. Из книжки вырваны 3 страницы. 27 сентября. Оно снова бродило неподалеку. Я каждый день нахожу следы его присутствия. Опять всю ночь следил из того же укрытия с ружьем в руках. Оба ствола зарядил крупной дробью. Утром свежие следы оказались там же, где и раньше. Но я могу поклясться, что не спал. Я уже почти не сплю. Это ужасно невыносимо. Если эти поразительные наблюдения правда, то я скоро сойду с ума. Или, может быть, уже сошел. 3 октября. Я не уйду. Оно не выгонит меня отсюда. Нет, это мой дом. Моя земля. Господь ненавидит трусов. 5 октября. Больше не могу. Пригласил Харпера провести со мной несколько недель. У него ясный ум. По его поведению смогу определить, сошел ли я с ума. 7 октября. Наконец я разгадал загадку. Ответ пришел ночью внезапно, как прозрение. Как просто, как чудовищно все просто. Есть звуки, которые мы не слышим. На обоих краях диапазона есть ноты, которые не извлекают никакого аккорда из несовершенного инструмента человеческого уха. Они слишком высоки, либо слишком низкие. Я однажды наблюдал за стаей черных дроздов. Они сидели на верхушках деревьев и пели. Внезапно в один миг все снялись с места и улетели. Как? Они не могли видеть друг друга. Им мешали ветви деревьев. Вожак не был виден своей стаей, значит, был какой-то сигнал или предупреждение об опасности. Высокий, пронзительный, перекрывший весь этот гомон, но не услышанный мной, я видел, как вся стая снимается с места в полной тишине. И это были не только черные дрозды, но и другие птицы. Перепела, например, притаившиеся в зарослях даже по разные стороны холма. Морякам известны случаи, когда стадо китов, отдыхающих или резвящихся на поверхности океана за несколько миль друг от друга по разные стороны рифа, вдруг одновременно уходило под воду. Все исчезали с глаз в один миг. Они тоже подавали сигнал слишком низкий, чтобы его услышал матрос на верхушке мачты или товарищи на палубе. Но сотрясающий корабль, как басовые ноты органа, сотрясают стены собора. С цветами так же, как со звуком. На краях солнечного спектра ученые различили присутствие так называемых актинических лучей. Они тоже соответствуют цветам, отдельным цветам, входящих в состав белого света, но которые мы не в силах различить. Человеческий глаз – несовершенный инструмент, он ухватывает лишь несколько октав существующей хроматической гаммы. Это не бред моего воспаленного воображения. Существуют цвета, которых мы не видим. И да поможет мне Господь, проклятая тварь, именно такого цвета. Конец рассказа. Амброс Бирс. Рассказ «Проклятая тварь». Озвучил Михаил Стинский.